Добрый вечер, дорогие слушатели. С вами опять передача «Великий и могучий». Мы встречаемся после небольшого перерыва для того, чтобы запустить еще один такой микропроект в нашем большом прекрасном проекте популяризации русского языка и знания о нем. Это цикл передач, когда я буду приглашать, ну, не докторов наук, как в прошлый раз у нас было замечательно, даже не кандидатов, а я буду приглашать в наш эфир тех людей, которые на первый взгляд отношения прямого к лингвистике не имеют, но это только ошибочное такое мнение, потому что, ну, конечно, каждый в глубине души у нас филолог, но у нас есть те люди, которые филологи, ну, скажем так, по первому, по второму образованию, и, в общем-то, о языке и о связи языка с жизнью могут рассуждать очень свободно. И я с огромным удовольствием приветствую сегодня в нашей студии Петра Боева. Здравствуйте. Священнослужителя и филолога. И сначала для того, чтобы... Ну, я думаю, что это всем интересно. Собственно говоря, Петр, скажите, а филологическое образование вы где получили? Я получал его параллельно с богословским. Угу. Ну, если это можно так говорить. Ну, и филологом я уже вам говорил, я себя так слабо считаю. Ну, это я этим... почти убедила, наверное, да? Да-да-да, убеждали. Ну, ладно, хорошо, раз есть корочки, пускай будет. Хотя, может быть, так оно и есть. Раз тексты пишутся, что-то рождается, ну, пускай. Параллельно, когда я начал получать духовное образование, я обнаружил огромную пустошь, вот, так скажем, в культуре в своей, да, вот в культурном содержании своего мира внутреннего. И я решил, что надо. Вот я поступал, вот я совершенно не стесняюсь этого, я поступал просто, чтобы у меня были программы, чтобы я читал книги, мне хотелось прочитать все. У меня такая была идея, ну, прочитать вот все. Конечно, это не удалось, но рельсы, они были положены. До сих пор я с удовольствием совершенно разную литературу читаю параллельно, хоть там меня и ругают. Я могу параллельно читать там 4, 6, даже 10 и более книг. Вот, ну, просто потому что, если это актуально, то оно читается. Вот и все. Я могу заложить, поставить, вернуться, все помнить и продолжать. Ну, вот как-то так. Ну, это здорово, конечно, там, если несколько сразу. Я просто думала, что после филологического факультета у людей какое-то такое пресыщение книгой наступает, нет, когда тексты нет. Уже не лезут некуда. Это обратная ситуация, я прекрасно понимаю, потому что я учился, у меня была огромная группа, я видел прекрасно, что с людьми происходит, когда они идут там, потому что бюджет, потому что надо, потому что вот там для зарплаты и так далее. Я очень мало видел примеров, когда люди шли идейно. Вот. Но вот я шел идейно. Мне хотелось именно читать, именно вот неформально. Вот мне кажется, здесь помогло обоюдно. Для моего богословского образования очень помогло филологическое, вот именно вот это проживание героев, личности и так далее. И в обратную сторону. То есть я понимал личности всегда именно духовно. То есть мне было недостаточно, вот, скажем, сюжетных линий, идей и так далее. Мне было важно проживать людей, а это всегда дух, так скажем. И вот в этом смысле, конечно, я многое почерпал. Я очень благодарен. Я многих педагогов до сих пор вспоминаю и плачу, потому что где-то тоже грешил и параллельно что-то писал там на парах. Сейчас думаю, вот идиот вообще. Ну вот так. Ну сейчас вот договариваюсь, хочу там некоторых педагогов, если Бог даст, получится привести там, может быть, для узкого круга, послушать, потому что некоторые вещи, ну, просто очень взрывные. Откуда? Это город Тобольск, когда-то это была столица всей Сибири, вот, там семинария Тобольская православная, и там же филфак. Там же ПЕД, филфак, и это была уже практика. До меня некоторые студенты учились. Ну, не секрет, что есть там пробоины в православном образовании, потому что, ну, после огромного перерыва восстанавливали, и до сих пор кое-что есть. И поэтому вот по договоренности оба ректора, они вот пришли к тому, что да, конечно, это вообще большой соблазн, потому что семинарское образование, это, скажем, жизнь в системе. А тут как бы вот доверяли студентам доверяли выходить, идти на сессию. Это получается, человек выключался на целый месяц. Это надо было действительно доверять, потому что вернется, не вернется, что с ним происходит. Потому что мало ли что там читают, понимаете, может, Декамерон, там еще что-то, и что-то может быть. Ну куда, какая жизнь-то без Декамерона? Ну вот, вы знаете прекрасно, что православные не всегда адекватно читают художественные произведения, не всегда понимают метафоры, так скажем. Да, это... наших те, о нашей теме. Это у нас не поверите, это у нас было небольшое вступление. Да, да. Да, и сегодня тема у нас заявлена так: метафоры, которыми мы живем. И хочется поговорить предметно, с примерами, и о метафорах, которые кочуют из текстов священных в литературу, из литературы в жизнь. Ну, в общем-то, наверное, каким-то образом нашу жизнь определяют. Ну, и о сути, о самой, о природе метафоры, что это такое. Потому что на самом деле у нас школа закладывается достаточно узкое ее понимание. Я вот даже определение выписала, которое, ну, я думаю, что вы его все помните, метафора – это слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит неназванное сравнение предметов с каким-либо другим предметом на основе их общего признака. То есть мы помним прекрасно ножку стула, предположим, червя сомнений, ну или что-то в этом духе, то есть такие достаточно… Ну, не то чтобы затертые метафоры, да. Хотя на самом деле про ножку стула это уже такая штука, которую, ну, можно такой затертой назвать, да. Получается, и мне в этом смысле наиболее близка когнитивистская теория, когнитивная лингвистика, которая говорит о том, что метафора это, в общем-то, отражение нашего мира ощущения, мира восприятия, в общем-то, нашего способа познания, когда любое новое знание оно соотносится со знанием предыдущим. Потому что здесь же сравнение всегда у нас идет. И меня в свое время поражала одна интересная штука. Я когда совершенно случайно в Ленинской библиотеке, собственно, другое что-то совершенно искала, наткнулась на медицинские метафоры. Так, что же? Вот там? Если мы берем анатомию, например, да, строение мозга, вот если мы посмотрим, как там называются различные отделы, мы найдем там половину вообще терминологии корабельстроения. То есть там сплошные паруса. Большой парус, малый парус. Если мы возьмем, например, там анатомию, ну, не знаю, там что почки. У почек что есть? Лоханка. То есть такая бытовая метафора, да. У позвоночника есть ствол. То есть уже что-то такое. Да, да, кстати говоря. Получается, что вот когда человек познавал строение тела в том числе, он соотносил все, что он там вскрывал и видел, с тем, что он до этого когда-либо знал. Проживал, да? Проживал. И вот хочется просто посмотреть на примерах, ну и поразмышлять просто вместе, как метафоры библейские, ну, в общем-то, трансформировались, возможно, или не трансформировались, или, как мы уже сказали, такой вот бродили из текста в текст, и как переосмыслялись. Вот если вернуться к нашему главному тексту, самому известному, самому читаемому, есть в нем какие-то вот метафоры, которые можно назвать ключевыми из тех, которые известны, ну, в общем-то, любому культурному человеку. И вы про какой текст имеете? Ну, про Библию. Само собой, да. Потому что, ну, мало ли что там. Не, ну, конечно, я понимаю, что у вас-то в арсенале текстов этих намного больше. Ну, я просто зацепился, потому что, ну, не для всех Библия такой самый читаемый текст. Ну, собственно, пускай... В мировом масштабе. Конечно, в библейском тексте метафор масса. Просто, ну, невыразимое множество. И, ну, может быть, только то, что для меня, да, очень существенно, да. Например, такое понятие, как свет. Что Бог есть свет. И... Вот я боюсь, что все наоборот. Не потому, что там лампа светит, и мы Бога понимаем, да, вот люди не совсем могут понять, что же такое свет или там солнце. А наоборот, человеку важно понимать, что вот солнце светит, потому что Бог есть свет, наоборот все. И вот, или, например, такое выражение там, что Христос – это путь, например. Потому что очень часто Христа пытаются, например, выразить через там совокупность формул каких-то заповедальных там или через правила. А вот, допустим, открываешь сам текст, вот он есть путь. И, ну, если честно, как бы, ну, не совсем понятно. И мне когда говорят путь, я сразу представляю магистраль. Я думаю, ну как так-то Христос вот есть путь. или там дорогу, или там тротуар, или там, может быть, совершенно нить через большое-большое ущелье и так далее. И, конечно, вот в этом смысле метафора, ну, это нечто невыразимое. И, конечно, если говорить о метафорах, то, собственно, вот на мой взгляд, очень важно в первую очередь об этом говорить, даже до того, как люди начинают читать не только Библию, но вообще любой текст. Любой текст, да. Вот на мой взгляд, я чем больше читаю, тем больше убеждаюсь, что все-таки самыми сложными произведениями являются сказки. И самыми мудрыми людьми являются дети. Потому что современный человек, который получил кучу образования, первое, второе, третье, там, шестое, сколько угодно, у меня такое ощущение, что люди совершенно перестают думать. Метафоры совершенно исчезают. И пропадает что-то, вот просто-напросто. То есть мир становится таким линейным. Да, да, вот эта всеобщая разделенность, вот все надо быть узким специалистом, надо только вот в этом соображать. И вообще общество становится, да, немножко тотальным. Вот если ты там не посмотрел там фильм какой-то, да, если ты там не знаешь там последний альбом там Леди Гаги, ну все, то есть мир закончен для тебя. Или там ты не съездил в какой-нибудь там лагерь летом, все, это такая прям проблема, как я не попал и так далее. А вот, собственно, вот такие вещи, да, как понимание того, что то, что у тебя есть, это может быть вообще глубина из глубин. И даже то, чего ты не имеешь. Вот, допустим, библейская метафора, да, пустыня, отсутствие вообще всего. Оказывается, в библейском смысле это метафора, которая говорит о том, что человек, оказавшись в какой-то ситуации, там, болезнь, или что-то он потерял, там, уволен, или он лишается там дружбы, или там отношения рушатся. Это метафора пустыни, да, он оказался в пустыне. Это такой смысл невероятный, что оказывается, что когда человек попадает в пустыню, у него есть два варианта. Либо он себя обретает вновь, либо он погибает все-таки. И вот для понимания, например, на той или иной ситуации, вот, допустим, метафора пустыни, да, она дает колоссальные возможности. Когда люди приходят с проблемами, да, ко мне как священнику, начинают говорить, удивительно, я всегда говорю, как это замечательно, что у вас такая ситуация. Как? У меня же все вокруг. Плохо, да. Я говорю, я не говорю, что это пустыня, да, я отталкиваюсь от метафоры, да, вот этой. Я говорю, ну вы посмотрите, вот это, вот это ушло, это убралось, вот этого нет. Бывает, что у людей все рушится сразу. И люди вдруг начинают видеть, наконец, себя, главную ценность своей жизни, да, что ты еще не сгнил, ты еще на самом деле живой, ты чувствуешь эту боль потери и так далее. И вот человек начинает оживать, и поразительно, пустыня, которой все боятся всегда. А поскольку боятся, читают, как Христос идет в пустыню, и все там страшно, ничего непонятно, зачем и так далее. А тут в обратную сторону, да, оказывается, да нет, он идет именно потому, что он там обретает какие-то важные смыслы для того, чтобы идти на служение. Или там, как народ израильский идет в пустыню и так далее. И вот таких вот вещей в Библии колоссальное множество, и именно поэтому этот текст, очевидно, становится священным. Что бы ни изменилось, как бы ситуация ни изменилась, вот эта метафора библейская, она позволяет просто понять человека. И, видимо, поэтому вот эти тексты, которые с каждым годом все непонятнее, они становятся все более понятными. Потому что люди настолько иссушаются современными ситуациями, гонкой там непонятной, количеством образований, тренингов, семинаров, дипломов, что им просто становится необходимой метафорой. Это прям вот просто какая-то, ну, опять другой метафорой скажу, это прям какая-то живая вода. Вот библейская, библейская тоже метафора. Вот живая вода, пустыня, вода, свет, путь. Вот замечательно совершенно. У меня вопрос такой вот по Давайте. Поводу как раз библейской метафоры. А вот мне подумалось так, ведь там на самом деле вот пустыня возникает почему? Ну это так вот, ну географически было, да? Ну то есть я фантазирую, да, что изначально это было, ну просто так вот события сложились, что да, вот этот пошел, человек пошел туда, вот именно в пустыню, или там, или пересек ее, или там остался, а потом получается, что мы, трактуя этот текст, наделяем его вот этим смыслом. Так или не так? Или это предположение? Ну вот не всегда так. Не всегда так? Да, потому что в Евангелии уже пустыня, это не совсем та пустыня, через которую, например, шел народ, который выходил из Египта. Ну, кто там бывал? Ну, вроде как пустыня, вроде и не пустыня. Каменистая какая-нибудь местность, где есть растения, но не совсем их много. Пустыня в Новом Завете – это уже больше место отсутствия людей. Да, место возможного уединения. И в этом смысле, например, уже, допустим, в средневековой Руси или времен уже там эпохи Возрождения или Нового времени, в монашеской традиции, что такое пустыня? Ну, это какое-то место недалеко от монастыря, где ты можешь побыть один. Ну, или там скит это уже называется, там что-то такое, ты скитаешься, да, по пустыне скит, да, ты скитаешься. И вот оно, вот эта метафора, она начинает уже кочевать, обрастает совершенно другими смыслами, но при этом, скажем так, соотнесенность с первоначальным смыслом, она присутствует. Самое, что ни на есть, скажем, такая прямая. И вот это удивительно для меня, например, просто удивительно. Вот так вот. И мне еще подумалась такая вещь. Вот когда мы размышляли о метафоре пути, да, вот вы говорите, для меня путь там, для одного это трасса, для другого там тротуарчик. Да-да-да. А для меня там путь это такая проселочная дорога. Угу. А вот то, что метафора, она для каждого разная. Почему? Ну, потому что, ну, какой-то жизненный опыт разный у нас. А это... Хорошо или плохо? Как вы считаете? Ну, я бы к хорошему или плохому не стал бы сводить, а остановился бы на предыдущей идее. Разные метафоры. Так в том и дело, что когда я сталкиваюсь с внутрицерковной ситуацией, на которую я очень часто реагирую своими текстами, когда кто-нибудь что-нибудь скажет там в масс-медиа, я думаю, ну ё-моё, ну как же так? Ну что же это такое? Кто-то просто понял, исходя вот из своего, может быть, не совсем широкого или не совсем, может быть, узкого взгляда, а какого-то такого вот ущербного. Очень часто люди, которые уходят, скажем так, в религию, они очень фундаментальны. И очень часто им не хватает вот этого метафоричного образа мыслей. Христос вообще насквозь метафоричен. Вот эти вот притчи постоянно. Даже когда нет притч, вот просто когда он дает назидание. Ну там куча, вот куча метафор. Ну, например, Евангелие от Иоанна. Там не так много притч, но метафор просто, ну, миллион. Например, вот вроде он не рассказывает никакой такой формальной притчи. Потому что притчи, там рассказ, в котором там то-то, то-то, там. И вот какая-то есть мораль там, например. А вот он, например, говорит, что я вот виноградная лоза, а вот вы там ветви, например. Очень удивительно. Это не притча, там нет никакой составляющей, но научительной. А это вот такая прям метафора. И вот сидишь иногда... Свернутый такой рассказ. Конечно, да. И вот знаете, такой логос. Вот, или там, а внутри там еще куча логосов. Куча мыслей таких, вот данных, как возможность мыслить. Вот. И вот в этом смысле метафора – это такая возможность найти путь каждому человеку. Я вот так думаю, что все-таки именно вот это очень важно, потому что каждый человек уникален. Да, он как-то замыслен, или существует всегда замысел о нем. А текст, его можно так прочитать, что там, ну, только некоторые спасутся, там, пара десятков, только некоторые поймут, да, вот как случилось, допустим, с фарисеями, да, вот только мы понимаем, как они считали, только мы правы, и все, и такая проблема невероятная, вот, а с чем это связано, да, дело в том, что мышление древнего человека было другое. Оно, конечно, вот мы думаем, что вот люди были необразованы, там вообще все было плохо, да и вообще только сейчас все хорошо. На самом деле, вот в плане мышления, вот этой когнитивистики, да, что называется, так если рассмотреть, вот мышление было совершенно парадоксально. Что вот эта метафоричность образов языка повседневного, у нас тоже так было, да, вот эти пословицы, поговорки, это, собственно, тоже такое присутствие, да, метафоричность в языке, и нынешнее отсутствие, это тоже о чем-то говорит. Так вот, это мышление, оно не было таким разорванным. Поэтому сейчас очень многие люди, приобретая какое-то образование, узнавая что-то, они сразу, например, либо за библейские там знания, либо против. Вот. И вот, вот метафоричность, она как раз позволяет, имея что-то, что соотносить и находить, ну, скажем, какую-то целостность, дописывать картину. Собственно, Бог, он так и сотворил мир, как выясняется, дописывать. И вот эта метафора, мне кажется, это вот возможность каждому человеку дописывать и жизнь, и мир, и ежедневность свою, там, и так далее. Вот. Ну, вот здесь я вижу, конечно, грандиозные возможности. То есть вот в этом целостности мышления есть такой вот толчок, там, предпосылка к метафоричности. Конечно, конечно. Но действительно, все сравнивается со всем, но это сравнение не всегда проговаривается. Где-то оно там остается. Да, да, действительно. Потому что есть метафоры такие невысказанные. У меня есть подозрение, что человек устроен так метафорично. Ну да. Но если его заточить, да, под каким-то углом, допустим, учился в такой-то школе, пошел в такое-то учебное заведение, вот, закончил отлично, там, да, а потом пропал, ну так, по жизни, да, что называется. Uh-huh. Вот, это, конечно, удивительно, когда мы человека не раскрываем, когда образование оно не раскрывает, а наоборот упаковывает максимально и сужает. Вот, вот в этом смысле, конечно, мне очень понравилось, что вы сказали про медицину, потому что, ну как филология, медицина, да, о чем говорить. А вот оказывается, вот нет. И у меня вообще было давно такое предчувствие, потому что я сам таков. Когда нас делили в старших классах там, на математиков и филологов, у меня какое-то было странное протест. Чувство. Ну, не протест, я думаю, ну что за фигня вообще? Вот, я и там хочу. Но я пошел на математику, потому что там легче было. Вот. Потом я пошел в семинарию, но это больше все-таки гуманитарный, да, какая-то. И я тоже думаю, странно. Потом я иду на филологию, я ненавидел просто, ненавидел, хотя у меня были хорошие оценки, ненавидел литературу. Просто потому что, ну, я не догонял, как говорят сейчас, ну, просто не понимал. Там же надо все разъять. Чтобы красная мысль там, что-то где-то проходила, как правильно, красновидью. Вот есть там Андрей Болконский, вот он так-то мыслит, вот есть какой-нибудь там дуб, который он увидел. Вот, видимо, короче, вот так вот все. И вот все печально, короче. И именно вот именно это вот отрицательное, оно подтолкнуло меня к вот обучению. И слава Богу, потому что я понимаю, я смотрю сейчас на людей, а вот в научении, в просвещении, в лекциях я частенько даю какие-то примеры, и мне это помогает. Почитайте такую-то, да, книжку, почитайте то-то, почитайте вот это. И когда доходит до углубленного понимания текста, мне приходится давать научные работы по теории символа. Это очень серьезные вещи, в 20 веке написанные, вот, по, опять же, по метафористике там, и так далее. Это замечательно. Хотя я прекрасно понимаю, что эти работы даже там сами ученые люди не всегда могут прочитать. Но получается. Замечательно получается. Вот так. И все-таки вот эта вот способность воспринимать метафору, она какая-то у человека, она врожденная, или этому можно научить? Потому что один человек прочтет текст и прочтет его буквально, а второй увидит второе дно, там, третье дно. Ну да, да. Я еще немножко пел. И когда мы пели, нам говорили, что вообще все люди, они могут слышать и петь. Просто надо настраивать. И у меня такое предчувствие, такое ощущение, что на самом деле все люди вот, метафоричны, и всем можно это раскрывать. А когда люди говорят, ой, там, я не умею там, быть вот, отцом, там, сказки сочинять, там, или там, вот, я не умею там, то-то, там, мне не хватает идеи там, включаться. Ну, конечно, это хорошая ситуация обнаружить всякое отсутствие вообще творчества в себе. Метафора, она на примитивном таком уровне позволяет человеку опознать, вообще он хоть как-то творчески настроен или нет. Потому что очень многие люди мыслят себя специалистами в разных делах и думают, что этим раскрывают себя. А вот в обычной жизни этого не хватает. Я считаю, что наличие какого-то юмора, какой-то возможности вот сгладить что-то, да, напряженность и прочее, это тоже метафоры, по большому счету. Ты начинаешь просто к самому себе метафорически относиться. Как-то так раз и все, да, и ты не акцентируешь внимание на себе, когда там тебя пытаются обидеть или что-то там тебе колкое сказать или еще что-то, это большая проблема у людей, а вот метафорично к себе относишься, к ситуации, к человеку, вот, что на самом деле человек другой, что то, что он говорит, это тоже некая метафора на самом деле, и он не, совсем не то выражает, что мог бы выразить, а приводит такую метафору, которая недостаточно его раскрывает и поясняет, ну и так далее, то есть, другими словами, я даже вот к речи людей очень часто отношусь тоже метафорически. И вижу и слышу, что человек, например, он хочет, и он мог бы. Даже вот сидит человек и молчит. Для меня это тоже метафора, понимаете? И когда начинает человек говорить, для меня дорого, когда человек уже что-то говорит. А почему люди молчат? Потому что надо красиво говорить, надо вот ораторское искусство демонстрировать, понимаете? Надо все вот, сейчас же везде этому учат, да, там актерское мастерство, ораторское искусство. А я, например, когда слышу, что люди обучены этому, мне наоборот тяжело, потому что я чувствую, что это такие заточенные грани, и человек себя в этом еще больше теряет. И вот в этом смысле, конечно, вот сквозь метафору можно пробиться там, к богословию личности, там, вообще, там, к Богу. И для меня это вещи абсолютно взаимосвязаны. Абсолютно. Ну, вот так вот. А я услышала, вы сказки сочиняете? Конечно, да. Да, у нас есть одна сказка, у нас, я их не записываю никуда. Сказка про шарики. Есть два шарика, вот они каждый вечер вылетают перед сном, вот, что-нибудь куда-нибудь путешествуют, что-нибудь делают. Я отталкиваюсь, опять же, от того, что у детей было днем, если что-то я уловил, я это знаю, если что-то не уловил, я прихожу, спрашиваю супруги, я стараюсь что-то рассказать. Всегда. Вот. Ну, когда сильно дети устают, там уже не просят, я не рассказываю, иногда перерывы бывают. Вот у нас такая уже на протяжении, там, может быть, месяцев 3-4, вот, есть сказка. Я не знаю, когда там она кончится, я уже не помню, с чего там она началась. Ну, дети любят шары. Вот. И каждый раз я наделяю эти шарики там какими-то там интересными качествами, вот, ставлю их в разные ситуации, ну и что-то пытаюсь донести до ребенка и до детей, особенно то, что я чувствую, что я не могу донести, когда, ну вот, ошибается мой ребенок, да, что-то не то делает, я чувствую, что у меня только один вариант там, вот, там, наказать или голос привысить, и для меня вот метафора, да, и возможность сказку рассказать, это возможность, чтобы меня ребенок услышал. Потому что, ну, когда ты в самой ситуации, ты иногда зашлифовываешь просто-напросто. И опять же, вот как такое, знаете, воспитание даешь, как правильно. И я этого боюсь, на самом деле, переживаю очень. Поэтому я стараюсь вот через вот это как-то сохранять живость атмосферы. Я не уверен, что они хорошие, я не уверен, что они ну, там, на что-то претендуют, но они просят меня, папа, там, про шарики давай что-нибудь. Ну, вот так вот. Интересно, как слушать, прямо отдельная тема. Ну, конечно, да, это можно поговорить. Через год меня пригласить как-нибудь еще можно. Как там шарики будет? Конечно, там, кто знает, может, я когда-нибудь запишу, потому что самое удивительное, что я хорошо помню эти истории. Вот что интересно. То есть то, что ты созидаешь, творишь, я многие вещи помню. Конечно, в процессе там написания наверняка какая-то там редакция будет, если это будет. Но вот в целом это вот очень интересно. Как-то так. Так, все, через год встречаемся, разговариваем про шарики. Ну да, пожалуйста, конечно. Про шарики и про сказки. Про сказки творчества. Да, хорошо, хорошо. Но вернемся к нашей теме заявленной. Вот вопрос, собственно, такой. Я думаю, что я сейчас его вам задам, а потом мы к нему, наверное, после перерыва вернемся. Давайте. Вот он узкий очень. Библия нам перетерпела достаточное количество переводов различных. А все-таки ключевые метафоры, они там остались в неизменном виде или они как-то вот изменялись? Ну, может быть, хотя бы незначительно. Хорошо, да, но ответ поговорим. На этот вопрос мы узнаем уже после рекламной паузы. Ох, заинтриговали. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Могучий. Но мы продолжаем наш разговор о метафорах, и сейчас Петр расскажет, менялись ли метафоры библейские из-за того, что сам этот текст претерпевал много переводов. Ну, я один пример приведу. Я думаю, что это будет яркий пример. Есть очень яркая метафора «Хлеб наш насущный». «Хлеб наш насущный, подай нам сегодня», так, если по-русски. И в таком, в самом бытовом варианте, да, «Хлеб насущный», ну, это хлеб, это еда, да, которую вот Бог посылает. Ну, и отсюда там желание там дождей, молитва о дождях, там о погоде и прочее. Вот. В более глубинном понимании «хлеб насущный» – это действительно метафора, и она говорит немножко о другом. Это вообще все, что потребно. Все, что потребно человеку на сегодняшний день. Вот. И если это такая трактовка, то получается, что довольно часто это как раз то, о чем человек не просит. А все, о чем просит, Бог ему и вообще не подает. Так часто бывает. Да, но люди это не всегда понимают. Вот, и очень по-разному на это реагируют. Вот «хлеб насущный». Я знаю, что когда переводили на один из языков малых народностей, где нет понятия хлеба, там поменяли. И вот это слово убрали «хлеб» и поставили, по-моему, рис, что ли. Рис там насущный. Вот. Или там, то есть употребляется то слово, которое, скажем так, ассоциируется с наиболее простой пищей, которая есть всегда на столе. Там может и рыба там стоит, еще что-то. И вот в этом смысле меняется скорее слово форма, да, и сама, так сказать, оболочка, да, вот этой мысли заложена там внутри. Вот. Но вот самое это трудное в том, чтобы как раз-таки со сменой вот визуализированной этой мысли, да, со сменой слова, вот, очень важно, чтобы как раз сама-то метафоричность осталась. И поэтому в церкви есть, всегда была и есть традиция, что Писание, оно всегда существует в предании. Что такое предание? Это, скажем так, это то, как Писание живет в людях, как оно является высказанным, как оно живет, как люди его понимают и как оно трактуется. И в этом смысле, конечно, казалось бы, при переводе что-то может меняться, но существо сказанного, оно должно всегда оставаться и остается. Я знаю прекрасно, что очень многие люди, они так, знаете, так говорят, да что там, там столько переводов было, что там осталось, ничего не осталось. Ну да, правки. Да, я слышала такой вот вариант. Это все, конечно, ну, понятно, почему так люди говорят. Вот. И вот метафора здесь намного и объясняет. Действительно, когда переводчик, а обычным людям это не дается, он, как правило, должен быть верующим и жить традицией, понимать. Когда он это делает, ему важно обращать внимание на метафоры и делать именно смысловые переводы. Вот. Есть в истории не очень приятные вещи, когда переводилось и не совсем то переводилось, но потом со временем это как-то правится всегда. Перевод, он всегда проходит какой-то тест, такой тест-драйв, и со временем все равно какие-то правки есть, но люди не всегда об этом знают. Вот. Но вот метафоры, они всегда сохраняются. Но вот если говорить о языке Христа, мы о нем, наверное, никогда не узнаем, потому что Христос говорил на арамейском. Вот. Сейчас как бы вот немножко так искусственно его пытаются восстанавливать через греческие подлинники и переводят на арамейский. А знатоки арамейского, они говорят, что язык Христа вообще был удивителен. Он был не просто там, да, каким-то смысловым, интересным, глубоким, метафоричным. Там язык настолько глубок, что Христос, когда какие-то сравнения проводит, ну, например, когда говорит, ну что же вы отсаживаете комара, а верблюда там не замечаете, ну, к примеру, что есть такой нюанс, то там, например, говорится о том, что комар и верблюд, что они чуть ли не очень схожие по написанию слова, по произношению. Там буквально небольшая разница. И вот такая игра слов происходит. Вот, что вот, вот настолько этот язык был интересен, настолько он был глубок. Но сейчас это не чувствуется. И очень часто и в нашей обычной речи такие вещи там, да, я уж не помню, как там по-научному это звучит, там амонимичность или что там, как оно. Вот, ну, языковая вот, игра. Вот, все да, языковая да, игра. Да-да-да. Вот. И вот этого нам не хватает. Конечно, переводчик, он должен на это ориентироваться. Но это чрезвычайно сложно, потому что это надо самому быть в этом смысле таким гениальным, да, на метафоры и на языковые вот такие вот особенности. Ну вот, не знаю, пока все. Вот как вам кажется, понятно, да, что этот текст он подпитал очень многие другие, серьезно, существенно, что вот библеизмы, они, в общем-то, разошлись и знают их даже те люди, которые считают себя глубоко неверующими. Ну, это просто вот некий такой культурный пласт, который, в общем-то, ну, всем знаком. А вот если мы будем рассматривать в такой вот связке Библия и художественная литература, ну, возможно, в первую очередь, наверное, все-таки классическая русская. Хорошо, какой текст, на ваш взгляд, наиболее такой вот метафорически наполненный такой, ну, именно как раз вот метафорами вот Священного Писания? Вы знаете, тут же можно подойти буквально, а можно подойти немножко так аллегорически. Я, вы знаете, когда я говорю, например, на занятиях, там, на проповедях о том, что человек может молиться всегда, меня не всегда понимают. Я говорю, что он может там быть в автобусе, не обязательно молитву читать, да, о чем-то думать. Он может за книгой быть, фильм смотреть или еще что-то. Вот. От чего я отталкиваюсь? Как раз-таки от метафоры. Вы знаете, когда там я читал, помню, не знаю, того же «Крестного отца», там. Ну так вот было это круто, вот прочитать «Крестного отца», вот надо. Или там я читал там «Бойцовский клуб», там Чака Паланика. Ну, казалось бы, кто-то бы сказал, ну что это за фигня, надо читать там... Это неправильная литература, только, сказали. Да, да, да, там неправильно. Или я помню, как один там преподаватель восхищался Пелевиным вот там у нас в институте, а другой на следующей паре ругал этого преподавателя, что он там восхищается. Ну как можно Пелевиным вот восхищаться? И мне это нравилось. И вот тогда я видел, что ну надо же как, какое богатство опыта и вообще как все широко и замечательно. В рамках одного вуза есть два преподавателя, которые совершенно друг на друга не похожи, но при этом они могут уживаться. Но насколько я слышал, к сожалению, все-таки там кого-то куда-то там сместили даже так. Вот этого мне не нравится. Проверка Пелевина не да. пошла. Так вот, вы знаете, когда я читал, например, Маркеса «Сто лет одиночества», я вдохновлялся. И вот один человек, которого вы знаете тоже, Мария, например, мы недавно общались с ней, друг наш общий, она говорит, я вообще не понимаю «Сто лет одиночества», хотя, ну, там, почитаю, уважаю. А я помню, я читал на третьем курсе филфака, для меня это были очень тяжелые лекции, сессии, потому что я не всегда все успевал, потому что служение, оно много времени забирает. Я вдохновлялся на учебу чтением Маркеса. Я просто взял, я редко читал во время самой сессии художку, потому что надо было все срочно, срочно, срочно. Но вот я запомнил ту сессию именно тем, что я за неделю прочел, там у меня было там по 20-30 минут в день, я там вот так прочитал. Я прочитал, и у меня такое чувство, ну вот это же Ветхий Завет, это прям вот эти ошибающиеся люди, бесконечно хотящие жить, бесконечно хотящие быть счастливыми и так далее. Вот для меня вот Маркес, «Соль от одиночества», не знаю, кто-то скажет запретить там, да, как это было, я помню, пару лет назад какой-то батюшка там сказал, да его вообще надо там изъять и перестать там продавать. Я про Гарри Поттера такое слышал. Ну, не суть важно. Так вот для меня... Даже такие отвратные какие-то вещи для кого-то, да, и кажущиеся вообще ерундой полной, для меня они метафоричны. Я даже больше скажу, я тут недавно пару песен Агаты Кристи слышал. Я слушаю, думаю, ну как же так, как Господь может открывать этим там бывшим наркоманам такие вещи, или когда там они пели, будучи там под кайфом. А почему это происходит? Может быть, люди сами не совсем понимают, что там они писали и открывали. А ты слышишь это, и в силу того, что есть внутри тебя, ты совершенно иначе слышишь эти тексты. И в этом смысле я очень часто какие-то там клипы там могу выкладывать, какие-то тексты каких-нибудь там неверующих или там полуверующих, или каких-то либерально настроенных там людей. А для меня они просто полны метафор, и я все время слышу что-то такое очень важное. Поэтому вот, вы знаете, я бы вообще бы не выделял. Вот я читаю там, не знаю, того же «Идиота». Да, для меня не только там князь Мышкин, да, это там такой вот такой евангельский, да, человек. Да, для меня каждый герой вообще, каждый человек. Для меня вообще любой человек это такое сокровище. И поэтому я читаю литературу без героев, для меня это тоже очень важно. Я тоже там многие вещи вижу. Вот. Я читаю что-то вышедшее недавно, я понимаю, что мне важно это знать. Я читаю, я там это чувствую и проживаю. Вот. И в этом смысле, конечно, вот то, что я там пишу что-то, размышляю, я никогда не думал, что я буду что-то писать. Я всегда удивлялся, думаю, как это можно там вставать там или не спать, пока ты что-то там не напишешь. Вот. А сейчас я понимаю, что я не могу домыслить мысли, пока я что-то не напишу, и для меня, для самого, это просто какой-то, ну, какой-то неизвестный, так сказать, такой процесс. Вот. И поэтому очень часто я рефлексирую по каким-нибудь совершенно идиотским случаям, по совершенно странным каким-нибудь мультиком или фильмом, по совершенно каким-то незаслуживающим внимания сюжетам и так далее. Но для меня это очень важно. Я могу какой-нибудь там, не знаю, увидеть какой-нибудь нюанс в фильме или там в картине, могу написать, и люди совершенно справедливо придираются. Вы что там увидели? Вы что там надумали? Да там вообще там режиссер вообще об этом там не думал, не гадал. Я говорю, да мне все равно, потому что я когда-то услышал на филфаке, что произведение, оно само по себе существует. Как бы там автор его ни написал, что бы он ни выразил, оно существует само по себе. Вот. Ну и ладно. Мне главное, что я вот призываю людей к размышлению. Мне как-то говорили, я рад этому. Значит, оно попадает в цель, что то, что вы делаете, это больше, ну, не что-то такое законченное, а то, что позволяет поразмышлять. Вот, в принципе, вот процесс. Я себя так и рассматриваю. И поэтому, именно поэтому для меня произведение, оно всегда с открытым финалом. Даже если Достоевский уже все сказал, даже если Пушкин — это наше все. Вы понимаете, люди говорят, это наше все, все, значит, больше не надо его открывать. Он уже все сказал. И больше таких не бывает. Или там, я слышал, на Пастернаке вся поэзия закончилась. Ну, я так не считаю. Это неправда. И поэтому сам пишу текст, хотя прекрасно знаю, что там далеко до совершенства. И тем не менее. Ну, говорите, ладно, я перевел вас. У меня такая мысль возникла. И вот говорят, что красота в глазах смотрящего. Да? Я чувствую, что метафора она в глазах читающего. Конечно. И кто имеет этот навык, он ее, в принципе, везде найдет. Однозначно. А, ну это очень важно. Это тоже что-то очень такое значимое. Метафоре невозможно, мне кажется, научить через академическую литературу. Мне кажется, вот метафоре надо учить, и я мечтаю сейчас об этом, я прям мечтаю создать что-то такое, вот как, я помню, очень яркая картина, вот этот фильм, он не во всем мне понравился, Достоевский, что ли, он назывался, как, мне очень запало, что он приходил, просто читал свои произведения, были такие салоны, и люди просто приходили, слушали. И на мой взгляд, вот важно вот такие сейчас места иметь. То есть не просто прийти, когда люди уже прочитали и пришли пообсуждать. Да-да-да. Не вот это. Подчеркните метафору одной чертой, олицетворение двумя. Вот, печально. А именно вот прочитать, и чтобы вот тот, кто может, это не обязательно сам писать. Потому что бывает так, что писатель, он, я еще раз повторю, он не всегда понимает, что он написал вообще, и что он там копнул. Это точно. И по большей части так и бывает. И поэтому, мне кажется, вдвойне заслуживают внимания вот такие вот, так скажем, ну, боюсь тут формализма, вот эти культурные, скажем, составляющие. Вот такие вот, скажем, живые такие точки сбора, когда люди могут просто прийти там и быть такими ретроградами, читать там текст, но при этом там может, ну, вот фонтанировать что-то такое. И вот у меня такое ощущение, что метафоре можно только так научить. Почему? Потому что я вижу, как люди читают тот же священный текст у себя дома. Они читают вот именно из своей узости, они не могут его понять. А когда люди собрались там даже вдвоем, один прочел, другой чик услышал, третий вот дальше, все пошло. И у меня такое ощущение, что так скажем текст. Ну да, там толкование, конечно, ветвятся. Конечно, и мне вот это очень нравится. Ну, мне так симпатична мысль насчет того, что должно быть чтение. Я вообще наверное, лет 5 продвигаю мысль, что не должно быть уроков литературы, должны быть уроки чтения, потому что литература, на мой взгляд, в том виде, в котором она в школе существует, конечно, бесполезна, да, совсем. Да, да. И в этом смысле мой класс коррекции, привет, мальчишки, с которым мы читали Евгения Онегина весь 9 класс, наверное, получил. Во, это класс. И вообще вот эти все школы коррекции, по ходу дела, оттуда и будут выходить самые адекватные люди. Ну, я извиняюсь, если кого-то я обижаю, но у меня просто сын очень долго не разговаривал. И я смотрю на него, и я помню, как я как бы пытался всем своим, так сказать, отцовским, не знаю, там этим защитным этим плащом закрывать там от того, что там пытались воспитатели в садике говорить, что там люди на улицах, что там родители так поглядывали, что он какой-то ненормальный и так далее. А я увидел в этом совершенно иное. Смотрю, как сейчас все происходит. И вот эта вот какая-то неформализованность, что она позволила в нем раскрыть. И мне это нравится. Я стал, благодаря своему сыну, да, который что-то там из-за родовой травмы, что-то не мог там говорить, произносить. Я стал к людям так же относиться. Это замечательно. Я вижу людей, у которых что-то не получается. В том числе там тексты писать. Ну, ой, или читать там. Читать, точнее. Ну и ладно, ничего страшного. Зато если у нас есть мы, вот, и мы хотим, да, до чего-то пробиться, это возможно. И поэтому для кого-то это будет действительно бесполезно, там, ну что там читать, пускай там они дома читают. А на самом деле нет. И вот для многих людей я видел, что это было важно начать, например, читать. Вот просто начать читать. Не все произведение, а вот как бы зацепить. Я вот этим летом ездил в лагерь в детский с воскресной школой, и я так жалею, с одной стороны, что мы не успели до конца первую хронику Нарнии прочитать, а только несколько. Но это было так классно. Мы читали одну, скажем, под главу. Вот. И потом, это было всего лишь минут 10, и потом в течение там полутора часов, это было так круто вообще. У нас были и родители, и дети. Я был там этим... как сказать, не модератором, я был рейфери. Почему рейфери? Потому что, к сожалению, родители, я это увидел, как они уничтожают своих детей во время беседы, как они их исправляют, ты неправильно, тут-то-то. Я сидел и вот пытался вот сбавлять громкость и останавливать родителей, потому что я увидел, что это все мифы, что вот невозможно вот в такой разнородной аудитории поговорить. У нас там такая была аудитория, что у нас там дети 6 лет находились, подростки 12-13-летние, родители там, старики, которым должно быть скучно, и поп, короче говоря. И вот, мне кажется, мы тогда сломали этот шаблон, и вот я до сих пор вспоминаю. Но я говорю, что я, с одной стороны, пожалел, думаю, вот мы не закончили, и понимаешь, что это форма, что главное мы получили. Дети научились читать, дети научились вот этой метафоре. И там столько глубокого. Там ребята, которые старше, мои друзья, которые помогают мне там по церковным делам, они там так грузились, как никогда не грузились во время проповеди. А это были всего лишь хроники Нарнии, понимаете? Да. Это было что-то невероятное вообще. И вот это, мне кажется, очень ярко. Хотя там и было прохладно, и вода была не совсем теплая, и купаться не всегда получалось. Но вот эти вещи, конечно, они просто были такие взрывные. Это все благодаря вот метафоре, опять же. А какие детские книжки вы своим читаете, ребятам? Ну, я понабрал, конечно, раз. Понабрал. У нас очень много чего стоит. Сейчас уже не я определяю. Если сын очень-очень просит, он прям просит. Почему я говорю очень-очень? Потому что если бы я всегда заходил с ним в магазин, он бы каждый день бы брал по 5 книг. И я позволяю ему это делать. Особенно ему трудно в саде ходить. Он не всегда любит. Я его спрашиваю, ну что, куда мы? Если он говорит домой, мы домой. Если он говорит в книжный, значит в книжный. Ну что делать? Вот. Для меня это всегда непредсказуемо, потому что книги бывает очень по разной цене. Это, да. Это очень тяжело, но ничего страшного. Мы приходим, и мы проводим минут 40. Вот он ходит, бродит, и я понимаю, что он может не выбрать книжку. В конце ему приходится что-нибудь цепануть, но для меня чрезвычайно важным является то, что он ходит вот вокруг этих полок, смотрит, трогает их, щупает. И вот этот вот процесс, я чувствую, что это процесс чего-то такого, что что-то должно народиться. оно будет там дома, когда он откроет, когда он прочитает. Но это тоже такой важный момент, да, такого, такой концентрации, такого размышления и так далее. Ну и в этом смысле, вот почему я говорю о сказках, о том, что я сам сочиняю их, что не всегда через сказки, которые очень популярны, известны, не всегда получается пробиться. Не все, к сожалению, цепляют. Ну, вот в моем случае. Мы читали Пиноккио. Вот мы читали Пиноккио, например. Ну, к сожалению, тяжеловато. Ну, не получилось. Может быть, на попозже, может, еще как-то. И в этом смысле мне очень нравится выбираться на вот эти постановки сказок. Вот мы были в Тюзе, и вот совершенно потрясающе. Вот это действие, например, да, которое... На чем? Вот забыл, ё-моё. Ну, это потому, что мы в теме сейчас, я не могу переключиться. Вот. Ну, на чем-то мы там были. То ли Щелкунчик, то ли там Оловянный салат, что-то такое. То ли там несколько сказок. Но суть не в этом. Вот это действие потрясающее. Хотя кому-то, я тоже уверен, не понравится, что там, скажу, сказку испортили. Потому что там что-то невероятное, феерия как-то была. Но мне показалось это очень важным. Потому что вот эти вещи, которые дети видели, они могут дать вот возможность рождаться метафоре внутри. Вот прям, соединение света, звука, пластики. Да, я просто это увидел. Я для себя понял, и мне теперь приходится, билеты быстро скупаются, мне приходится чуть там заранее что-то там смотреть там и так далее. Это тоже процесс целый. Я понимаю, что это важно. Вот. Хотя я не совсем, скажем, согласен, что это прям важно-важно, и все должны это сделать. Но я увидел, что для моих детей это важно. Вот. Я сам сижу тоже, рот открыл, а может быть, мне больше нравится даже, чем им, не знаю. Но вот как-то так. Поэтому вот здесь не все так просто. И вот родители, мне кажется, жестко ошибаются, что они покупают классную глянцевую там книгу хорошего издания, там известные там классические вот сказки, литературу. Не всегда прошибает, не всегда помогает. Где-то самые обычные вещи, где-то недавно написанные. Я пытаюсь интересоваться современными какими-то там. Но не так, чтобы прям погружаюсь. Не так. Вот я говорю, вот здесь как-то лавировать приходится. И то. А у нас еще особенность такая, что двое детей, они в одной комнате пока, Гаврила и Аглая. Но у нас особенность, что, короче, вот у Гаврилы своя сказка, а у Аглаи своя. Всегда две сказки. Да, обязательно. То есть так не прокатишь, что одну на всех. Обязательно вот Гаврилу вот такую, а потом еще вот такую. Они, наверное, сами сочиняют уже. Ну, что-то и сами, конечно. Что-то пытаются, я так слушаю. Потому что есть еще третий ребенок, и вот дочь, она уже что-то средняя, она что-то рассказывает. Вот, самая младшая. Ну, это тоже удивительно. И слава богу, конечно. Я просто рад этому. Хотя 5 лет вот ей всего лишь. Да, о том, как пробудить в детях творчество. Конечно. Метафора, да. Потому что без творчества жить как-то скучно. Ну вот о том и речь. О том и речь, что можно, конечно, зарядить все по полной. И книги купить, и собрание сочинений, и репетиторов там, знаете, назначить. Вот. И в школы в правильные, как это сейчас, самые лучшие школы. Я вот, если честно, даже подумал, что не всегда самая лучшая школа, она может помочь. Я не буду сейчас там называть, с чем я сталкивался, и что я слышал, что я видел, но вот иногда вот среднее общеобразовательное, это иногда и покруче. Вот, просто в силу того, вот, что там могут быть те, кто дают возможность раскрываться. Вот, они пытаются работать на результат. Вот в этом смысле мы немножко кое-что теряем. Ну и общение с разными людьми. Конечно, здорово. Однозначно, потому что когда по принципу элитарности или там по принципу лучше, не всегда помогает. Это иногда очень-очень сужает. И опять же, да, вот мысль, она просто сворачивается и все. А какие сейчас вы 6-8 книг читаете одновременно? Я читаю Николая Александровича Бердяева «Философию свободного духа». Я читаю... одного французского автора, который устраивает общины для нормальных и ненормальных людей одновременно, чтобы они жили вместе, и оздоровляет нормальных через как бы... Инклюзия вот. Это называется. Да, супер, конечно. Я читаю там его просто по паре страниц, потому что у меня иногда до слез просто. А потом я сейчас читаю «Атлант расправил плечи». Айн Рэнд, что ли, что-то такое. Даже еще имя не выучил. Вот. Потом я читаю «Гвардини», это богословская книга, «Господь». Еще там пара лежит, не знаю, надо, не надо. сейчас говорить. Что ну, оставшиеся две. Ну, да, еще там что-то лежит, в общем, да. А время нашей беседы подошло к концу. Уже? Я хочу сказать спасибо большое Петру Боеву, который был сегодня на студии. Спасибо вам большое. Надеюсь на новые встречи в эфире. Метафорами надо жить. Так мы закончим. Да, действительно, все это метафорично. Я думаю, что мы еще не раз об этом поговорим. Спасибо. Да, спасибо большое. Великий и могучий.